2011 год. Оман. Иордания. В Оман Адам Аздоев прилетел как личный друг шейха. Караван машин с мигалками подхватил его в аэропорту и понес в город. Иордания была во многом уникальной ближневосточной страной. Здесь не было нефти, но был мирный договор с Израилем и режим наибольшего благоприятствования в торговле с США. Здесь матерью короля была англичанка, дочь полковника, а сам король для развлечения любил лично летать на истребители и проходить полосу препятствий спецназа. Даже в 50 с лишним он без труда это делал. Наконец, в жизни Иордании большую роль занимали черкесские кланы. Черкесами тут называли беженцев с Кавказа, бежавших от войны с Россией еще в XIX веке. Из черкесов традиционно набиралась охрана короля, потому что король местным бедуинам и арабским племенам не доверял. В иорданском спецназе было много чеченцев, командовал им долгое время тоже чеченец. Он получил два высших военных ордена страны, хотя по статуту никто не мог получить больше одного. В огромном, специально построенном для местного мухабарата комплексе Аздоева ждал Али Масаад. Человек с сотней лиц, долгое время работавший в самом сердце палестинского сопротивления, и не разоблаченный, и не казненный. Мало кто знал, что если бы не Масаад, скорее всего, в 1982 году произошла бы ядерная война Израиля и всего арабского мира. Сейчас Масааду было хорошо за 70, но он не утратил ни сноровки, ни злонамеренного, жестокого ума. Американцы считали Масаада дружественным игроком, но это было большой ошибкой. Масаад напоминал Толерана, он никому и ничему не был верен. Как в свое время сказал Толеран, когда под его окнами происходила очередная революция, наши побеждают. А когда слуга уважительно спросил: «Мессир, а кто такие наши?», Толеран ответил: «Это мы узнаем, когда все кончится». Вот Али Масаад был примерно таким же, ближневосточным Толераном. Но Аздоева он принял в своем кабинете радушно, охлянки фак, разлил по армудам чай. «Красиво тут», — заметил Аздоев. «Посмотрите на эти цветы», — сказал Масаад. «Они наполняют душу радостью». «Я имею в виду, посмотрите поближе, мой друг». Аздоев понял. Двери кабинетов высшего командного состава службы выходили в сад с розовыми кустами. Туда они и вышли. «Телефон при вас?» «Никогда не делал такой глупости». Масаад кивнул. «Хорошо. Американцы хотят что-то сделать в Сирии. Я должен найти несколько снайперов». «Каких снайперов?» «Чеченских». Али Масаад провел руками по лицу, как будто совершал сухое омовение. «Что вам нужно от нас?» «Укрытие и помощь. Надо будет перебросить их туда и вывести обратно. Таких возможностей, как у вас, нет ни у кого в регионе». Масаад еще раз повторил жест. «Это не для нас нужно, а для американских друзей». «Перевести их туда будет можно, но зачем забирать? Это люди моего народа, я не могу их там бросить». «Ва, ты не понимаешь, мой друг. Ты начинаешь войну. Зачем тебе выводить твоих снайперов, где они нужны, как не на войне?» 6 марта 2011 года в городе Дерья, на границе с Иорданией, сирийской авиационной разведкой были задержаны несколько подростков, которые писали на стенах антиправительственные лозунги. Пришедшим к военной части родителям командир сказал: «Забудьте про этих детей и сделайте себе новых». После этого город взорвался, начались беспорядки. Во время похорон погибших демонстрантов по траурной процессии открыли огонь неизвестные снайперы. Они же проявили себя еще в нескольких стычках. 29 марта правительство Сирии ушло в отставку, но события было уже не остановить. Митингующие начали громить здания партии БААС, разгромили офисы телекоммуникационной компании родственника президента, ворвались в тюрьму и освободили заключенных, после чего пошли на штурм воинской части. С крыши офицерского клуба по ним открыли автоматный огонь. После чего оружие стало появляться у митингующих все чаще и чаще. Все больше рядового состава переходило на их сторону. Началась гражданская война.